Глава 17. Эдо. В эту ночь Хирага, двигаясь быстро и бесшумно, первым из своего маленького отряда перелез через частокол одного из княжеских дворцов во втором кольце, опоясывавшем снаружи стены замка, и бросился бегом через сад к заднему входу в дом. Сверху равнодушно светила луна. Шестеро сиси были в одинаковых коротких черных кимоно, предназначенных для ночных схваток, без доспехов, которые гремели и стесняли движение. Все были вооружены мечами, ножами и удавками. Все были ронинами из тёсю, которых Хирага срочно вызвал из Канагавы для сегодняшнего нападения. Раскинувшиеся вокруг главного дома казармы, конюшни и помещения для прислуги, в которых обычно размещалось 500 воинов, а также семья и слуги даймё, стояли зловеще пустые. Заднюю дверь охраняли всего двое полусонных часовых. Они заметили сиси слишком поздно, чтобы поднять тревогу, и умерли. Акимото переоделся в одежду одного из них, потом оттащил тела в кустарник и присоединился к остальным на веранде. Они ждали, застыв неподвижно, вслушиваясь в темноту. Никаких криков тревоги, при первом из которых они тут же были готовы ретироваться. «Если нам придется отступить, не беда», — говорил Хирага в наступивших сумерках, когда все остальные прибыли в Эдо. «Достаточно того, что мы сумеем проникнуть так близко к замку. Цель сегодняшней вылазки — это ужас. Убить и посеять ужас, чтобы все они думали, будто нет такого человека и нет такого места, до которого не добрались бы мы или наши шпионы. Ужас! Быстро туда и назад, как можно неожиданнее, и никаких жертв с нашей стороны. Такая возможность, как сегодня, выпадает нечасто». Он улыбнулся. Когда Андзё и старейшины отменили Санкин-Котай, они вырыли могилу сёгунату. «Мы подожжем дворец, брат?» — радостно спросил Акимото. «После того, как убьем его». «А он кто?» «Он старый. Волосы седые, их совсем немного. Сам худой, маленького роста. Утани. Один из старейшин Родзю». Они все ахнули, пораженные. «Даймё Ватасы?» «Да. К сожалению, сам я его никогда не видел. А из вас кто-нибудь видел?» «Думаю, я узнаю его», — сказал 18-летний юноша. Одна сторона его лица была изуродована длинным глубоким шрамом. «Он щуплый, как дохлый цыпленок. Я однажды видел его в Киото. Стало быть, сегодня мы отправим в дальний путь старейшину, а? Даймё, а? Хорошо!» Он ухмыльнулся и почесал шрам. Память о неудавшейся попытке тёсю захватить дворцовые врата в Киото прошлой весной. «После сегодняшней ночи у Тани уже никуда не будет бегать по ночам. Он выжил из ума, если решился спать за стенами замка, да еще не сумел сохранить это в тайне. И без охраны, глупец!» Дзёун, которому было 17, всегда самый осторожный среди них, сказал: «Извините меня, Хирага-сан, но вы уверены, что это не ловушка, в которую нас заманивают ложными сведениями? Йоси прозвали Лисом, а Андзё еще хитрее. За наши головы назначены большие награды, а? Я согласен с моим братом. Как у Тани может оказаться настолько глупым?» потому что у него здесь тайное свидание. Он любит мальчиков. Они недоуменно уставились на него. Зачем ему понадобилось это скрывать от кого-то? Этот мальчик — один из тех, к кому ходит сам Анзё. Сока! Глаза Дзюуна заблестели. Тогда, думаю, и я держал бы это в секрете. Но зачем красивому мальчику отдавать себя кому-то вроде Утани, когда у него уже есть могущественный покровитель? Хирага пожал плечами. Деньги, что же еще? Нори скряга. Утани же щедр безмерно. Разве его крестьяне не обложены налогами больше других во всем Ниппоне? Разве его долги не выросли до небес? Разве неизвестно всем, что он поглощает золотые обаны, как зернышки риса? Скоро, тем способом или иным, Анзё оставит этот мир. Возможно, этот смазливый мальчишка полагает, что Утани выживет. И ему стоит рискнуть, Утани ведь пользуется влиянием при дворе, а? Коку! Почему же нет? Его семья, наверное, обнищала и утопает в долгах. Разве не почти все самураи рангом ниже Хиразамурая живут в бедности? Это так! Согласились они все. Это так! Со времени правления четвертого сюгуна, — с горечью сказал Сиси со шрамом. — Уже почти 200 лет! Даймё забирают себе все налоги, продают звание самурая вонючим купцам и торговцам, с каждым годом все чаще и чаще, и по-прежнему урезают наши жалования. Даймё предали нас, своих верных вассалов. — Ты прав, — сердито произнес Акимото. Мой отец должен наниматься к крестьянину простым рабочим, чтобы прокормить других моих братьев и сестер. У нашего остались только его мечи. Дома нет, только жалкая хижина, — вставил Дзюун. Мы так увязли в долгах, копившихся еще со времени прапрадеда, что уже никогда не сможем расплатиться. Никогда! Я знаю. Как нужно расплачиваться с этой мразью, которая чтит только деньги? — Отменить все долги или убить их, — сказал другой. — Если даймё иногда платят свои долги таким образом, почему нам нельзя? — Прекрасная мысль, — согласился Акимото. — Но это будет стоить тебе головы. Лорд Огама расправится с тобой в назидание другим, чтобы его собственные ростовщики не перестали сужать ему деньги под... Что там теперь? Налоги с княжества за 4 года вперед? Жалование моей семьи, — сказал третий, — не менялось со времен Сигикахары, а цена риса с тех пор поднялась в 100 раз. Нам следует стать торговцами или варить саке. Два моих дяди и старший брат расстались с мечами и занялись этим. — Ужасно, да. Но я тоже думал об этом. — Даймё предали всех нас. — Большинство из них, — поправил его Хирага. — Не все. — Верно, — кивнула Кимото. — Ничего. Мы сами выберем себе даймё, когда изгоним варваров и сокрушим сёгунат Торанага. Новый сёгун даст нам вдоволь еды, нам и нашим семьям, и лучшее оружие, может быть, даже несколько ружей гайдзинов. Кто бы он ни был, ружье он оставит для своих собственных людей. — Почему обязательно так, Хирага? Их хватит на всех? Разве Торанага не собирают от 5 до 10 миллионов коку ежегодно? Этого больше, чем достаточно, чтобы вооружить нас, как подобает. Послушай, если мы потеряемся в темноте, где мы встретимся потом? — В доме зеленых ив, к югу от четвертого моста, не здесь. Если пробраться туда будет слишком сложно, спрячьтесь где-нибудь, а потом возвращайтесь в Канагаву. Сейчас, на веранде, пытаясь уловить ухом караулющую их в темноте опасность, наслаждаясь этим ощущением, Хирага улыбнулся. Сердце его билось ровно и сильно, чувствуя радость жизни и приближающуюся смерть, приближающуюся неотвратимо с каждым днем. Через несколько мгновений они двинутся дальше. Наконец-то он может действовать. Долгие дни он прятался в храме рядом с английской миссией, нетерпеливо ожидая, когда представится возможность поджечь ее. Но вражеских солдат всегда оказывалось слишком много. Самураев вокруг миссии снаружи, чужеземных внутри нее. Каждый день он переодевался садовником, разведывал, слушал, строил планы. Так легко было убить того высокого варвара, который уцелел после нападения на Токайдо. Поразительно, что всего один варвар был убит из такой легкой добычи, какой являлись три мужчины и женщина. А, Токайдо. Токайдо означает «ори». «Ори» означает «сёрин», а вместе они означают «сумомо», которое исполняется 17 в следующем месяце, и я не буду думать о письме отца. Не буду. Я не приму прощения Огамы, если мне придется отречься от Сонно-Дзёи. Сонно-Дзёи указывает мне путь, и я пойду по нему до конца, к какой бы смерти он меня ни привел. Только я остался теперь в живых. Ори умер или умрет завтра. Сёрина нет. А Сумомо? Прошлой ночью слезы увлажнили его щеки. Слезы, пришедшие вместе со сном, в котором была она, ее бусидо, ее огонь, запах, тело манили его и были потеряны для него навсегда. Он не мог спать, поэтому сел в позу лотоса, позу Будды, и прибег к дзену, чтобы разум его взлетел навстречу покою. Потом, сегодня утром, дар богов. Тайное зашифрованное послание от мамы Сан-Койко с известием о Бутани, которая получила эти сведения также тайно от прислужницы Койко. И радостно подумал он, интересно, что сделал бы Йоси, если бы узнал, что наши щупальца протянулись даже в его постель, обвелись даже вокруг его упругого стебля. Уверенный теперь, что их не обнаружили, он вскочил и подошел к двери, где пустил в дело нож, чтобы отодвинуть деревянный запор изнутри. Они быстро вошли. Переодетый Акимото остался на страже у двери. Остальные бесшумно последовали за Хирагой вверх по лестнице на женскую половину. Путь был указан им заранее. Денег на дворец не пожалели. Всюду лучшие сорта дерева. Прекрасные татами, чистейшая промасленная бумага для сёдзи, тонко благоухающие свечи и масло в лампах. Поворот за угол. Ничего не подозревавший охранник тупо уставился на него. Его рот открылся, но никакой звук не успел вырваться наружу. Нож Хираги остановил его. Он перешагнул через тело, прошел до конца коридора и остановился на мгновение, чтобы сориентироваться. Коридор заканчивался тупиком. По обе стороны тянулись стены из раздвижных панелей сёдзи, за которыми были комнаты. В конце коридора располагалась только одна, больше и богаче всех остальных. Внутри горела масляная лампа, как и в некоторых других комнатах. До них доносились храп и тяжелое дыхание. Молча Хирага приказал Тодо и Дзюуну следовать за ним, а остальным встать на страже, и опять пошел вперед, похожий на ночного хищника. Звук тяжелого дыхания стал слышнее. Кивок Дзюуну. Юноша тут же проскользнул вперед. Присел у дальней двери, потом, по знаку Хираги, рывком отодвинул Сёдзи. Хирага прыгнул в комнату. Тодо за ним следом. Двое мужчин лежали лицом вниз на стеганых одеялах из гладкого шелка и футонах. Их обнаженные тела соединились. Юноша раскинул ноги и руки. Старик накрыл его сверху, сжимая руками, яростно двигая телом, задыхаясь и ничего не видя и не слыша вокруг. Хирага встал над ними, перехватил свой меч, высоко поднял его клинком вниз и, сжимая рукоятку обеими руками, вогнал острие в спины тел, чуть повыше сердца, пронзив их насквозь и пригвоздив к татами. Старик хватил ртом воздух и умер мгновенно. Его руки и ноги продолжали судорожно подергиваться после смерти. Юноша бессильно заскреб ногтями по шелку. Он не мог повернуться, не мог шевельнуть телом, только упирался руками и ногами и вертел головой, но все равно не мог увидеть, что произошло. Не мог понять ничего, кроме того, что все его тело вдруг словно раскрылось, и жизнь быстрым потоком вытекает из него. Вой ужаса собрался у него в горле. Тодо прыгнул вперед, накинул удавку, чтобы не выпустить его, и опоздал на долю секунды. Крик оборвался и повис в ставшем теперь зловонным воздухе. В то же мгновение он и Хирага круто повернулись к двери. Хирага вытянул руку с ножом. Тодо Дзюун и те сиси, что оставались в коридоре, замерли с поднятыми мечами. Сердца бешено колотились в груди. Все приготовились нападать, отступать, драться, прорываться сквозь противника, умирать, но сражаться и умирать с честью. Позади Хираги тонкие руки юноши цеплялись за горло. Его длинные, совершенной формы, крашеные ногти царапали кожу вокруг проволоки. Пальцы задрожали, остановились, судорожно затрепетали, остановились, затрепетали и замерли. Тишина. Где-то шумно заворочился спящий, потом успокоился и снова уснул. По-прежнему никаких криков или сигналов тревоги. Постепенно сиси приходили в себя, пять за пятью, отступая от края пропасти, на котором стояли. Тела их покрылись потом, в голове шумело. Все чувства притупились. Хирага дал сигнал отходить. Они тут же подчинились, кроме Дзюуна, который забежал в комнату, чтобы забрать меч Хираги. Он сел на мертвые тела верхом, но у него не хватило сил ни выдернуть меч одним рывком, ни извлечь его, раскачивая. Хирага махнул ему рукой, показывая, что сделает это сам, но и у него ничего не вышло. На низкой лакированной подставке лежали мечи убитых. Хирага взял один из них. У двери он оглянулся. В чистом, ровном свете масляной лампы оба тела напоминали одну чудовищную, многоногую, с человеческими головами стрекозу. Смятые одеяла раскинулись, как ее великолепные переливчатые крылья. Его меч торчал, будто гигантская серебряная булавка. Сейчас он мог видеть лицо юноши. Оно показалось ему очень красивым. Йоси прогуливался по стене замка вместе с Койко. Девушка едва доставала ему до плеча. Легкий холодный ветерок доносил к ним наверх тяжелый запах гниющих водорослей, обнажившихся с отливом. Йоси не замечал его. Вновь его глаза, моргнув, поднялись от города внизу к луне. И он засмотрелся на нее, погруженный в свои мысли. Койко терпеливо ждала. Ее кимоно было из тончайшего шантунгского шелка с исподним кимоно алого цвета. Волосы, не убранные в прическу, падали до самого пояса. Его кимоно было простым, шелковым, но простым, и мечи простыми. Простыми, но острыми. — О чем вы думаете, господин? — спросила она, решив, что пришло время развеять его мрачное настроение. Хотя они были здесь совершенно одни, она понизила голос, хорошо зная, что нигде внутри замка нельзя было по-настоящему чувствовать себя в безопасности. — Киото, — ответил он одним словом. — Так же тихо. — Вы будете сопровождать сёгуна Нобусаду? Он покачал головой, хотя про себя уже решил отправиться в Киото раньше торжественного кортежа. Обманный жест получился у него с привычной естественностью. Каким-то образом я должен остановить этого юного идиота и стать единственным связующим звеном между императором и сёгунатом, — думал он. Разум его осаждали окружавшие его со всех сторон трудности, изначальное безумие этого государственного визита. Анзё, чье влияние в совете повлекло за собой его одобрение, Анзё с его ненавистью и интригами, ловушка, которой является для меня этот замок, многочисленные враги по всей стране, главные из которых Санзиро, правитель земли Сацума, Хиро, правитель Тосы, и Огама, правитель Тёсю, последний теперь держит в своих руках дворцовые врата, принадлежащие нам по праву рождения. И вдобавок ко всем ним, словно волки, с чьих клыков капает слюна, выжидают удобного момента, чтобы наброситься на нас гайдзины. С ними нужно разобраться навсегда. Этого мальчишку Нобусаду и принцессу необходимо нейтрализовать. Навсегда. Окончательное решение проблемы гайдзинов ясно. Любым способом, какой мы только сможем изобрести, ценой любых жертв мы должны стать богаче них и превзойти их вооружением. Это должно составить суть тайной политики нашей страны. Отныне и навсегда. Как достичь этого? Я пока не знаю. Но в политике мы должны убаюкивать их лестью, не давать им обрести устойчивость, используя их глупое представление против них самих и призвать на помощь свои более высокие способности, чтобы надежно заключить их в кокон неуверенности и ложных представлений. Но Бусада... Тут тоже все ясно. Но не он представляет собой настоящую угрозу, она... Беспокоиться мне следует не из-за него, а из-за нее, принцессы Ядзу. Она является подлинной движущей силой, стоящей позади него и впереди. Неожиданно возникшая в его мозгу картина принцессы с торчащим пенисом и Нобусады, наделенного женскими частями, заставила его улыбнуться. «Из этого получилась бы замечательная сюнга», — весело подумал он. Сюнга представляли собой эротические, ярко раскрашенные гравюры на дереве. Они были очень популярны и высоко ценились среди торговцев и владельцев лавок в Эдо. Вот уже более века они были запрещены сёгунатом, как слишком вольные для представителей этого низшего сословия. К тому же их было слишком легко использовать для злого осмеяния тех, кто стоял выше на сословной лестнице. В незыблемой иерархии Ниппона, установленной Тайро, диктатором Накамурой, а затем закрепленной на грядущие века сёгуном Торанагой, первыми шли самураи, в вторыми — крестьяне, третьими — все люди искусства, мастера и ремесленники, и последними — презираемыми всеми купцы и торговцы, пиявки на теле тружеников, как называло их завещание. Презираемые, потому что все остальные нуждались в их умении и богатстве, больше всего богатстве, особенно самураи. Поэтому в правилах, некоторых правилах, допускались послабления. И в Эдо, Осаке и Нагасаке, где жили по-настоящему богатые купцы, сюнга, хотя и запрещенная официально, раскрашивались, вырезались и с веселой улыбкой производились лучшими художниками и граверами страны. В каждую эпоху художники состязались друг с другом в борьбе за славу и богатство, продавали их тысячами. Экзотические, откровенные, но всегда с гаргантюанскими гениталиями, увеличенными до уморительно огромных размеров, лучшие из сюнга в совершенстве передавали каждую деталь, влажную и подвижную. Столь же высоко ценились выполненные в стиле юкие-э портреты ведущих актеров, чья распущенность была постоянным предметом сплетен и скандалов. Женщины-актрисы не допускались законом, поэтому женские роли исполняли специально обученные актеры, оннагата. Выше же всего ценились гравюры с изображением самых знаменитых куртизанок. «Я бы хотел, чтобы тебя написал кто-нибудь. Жаль, что Хиросиги и Хокусай уже умерли». Она рассмеялась. «Какую позу я должна буду принять, господин?» «Только не в постели», — сказал он, захохотав вместе с ней. Смеялся он редко, и она была довольна этой победой. «Просто идущий по улице с зонтиком от солнца, розовым или зеленым, и в твоем розово-зеленом кимоно с вышитым золотом карпом». «Может быть, господин, вместо улицы, возможно, в саду вечером, собирающий светлячков». — «А-а-а, гораздо лучше», — он улыбнулся, вспомнив те редкие дни своей молодости, когда летними вечерами его освобождали от занятий. Тогда он и его братья и сестры отправлялись в поля и охотились на светлячков с сетями из тонкого газа, а потом помещали крошечных насекомых в крошечные клетки и смотрели, как зеленоватый свет чудесным образом то вспыхивает, то гаснет, сочиняли стихи, смеялись и резвились без всяких забот. Еще молодые. «Таким я чувствую себя с тобой сейчас», — пробормотал он. «Господин?» «Ты извлекаешь меня из меня самого, Койко. Все в тебе обладает этим даром». Вместо ответа она коснулась его руки, не сказав ничего и сказав этим все, довольная его комплиментом. Все ее помыслы сосредоточились на нем. Она старалась угадать, о чем он думает, чего желает, хотела быть совершенной для него. «Но эта игра утомляет», — вновь подумала она. — «Этот клиент слишком сложен, слишком дальновиден, слишком непредсказуем, слишком величествен, и его слишком трудно развлекать. Интересно, как долго он продержит меня? Я начинаю ненавидеть этот замок, ненавидеть эту жизнь в четырех стенах, скучаю по дому, звонкому смеху и непристойным шуткам других дев, лунного луча, весенней свежести, лепестка и больше всего моей дорогой мамы Сан Мэйкин. Да. Но я наслаждаюсь тем, что я в центре мира. Обожаю свой коку в день, каждый день. Радуюсь тому, что я — это я, служанка самого благородного господина, являющегося на самом деле всего лишь обыкновенным мужчиной, и, как все мужчины, прежде всего, капризным маленьким мальчиком, который только изображает из себя сложную натуру, которым можно вертеть, как любым другим, давая ему сладости или шлепая по попке, и который, если ты умна, решает сделать только то, что ты уже решила позволить ему сделать, чтобы он сам не думал на этот счет. Ее смех зазвенел серебристыми переливами. — Что? — Вы даете мне радость. Наполняете меня жизнью, господин. Мне придется называть вас господин-даритель счастья. Теплота наполнила его. — Значит, в постель? — Значит, в постель. Рука в руке они начали выходить из лунного света. — Посмотри туда. Вдруг произнес он. Далеко внизу загорелся один из дворцов. Языки пламени начали вырываться наверх, их становилось все больше, повалили клубы дыма. Теперь до них доносился еле слышный звон пожарных колоколов, и они могли разглядеть внизу крошечных, как муравьи, людей, снующих вокруг. Потом образовались линии из новых муравьев, соединившие пожар с резервуарами для воды. «Самую большую опасность для нас представляет пожар, а не женщина», — с редким юмором записал сёгун Торанага в своем завещании. «Против огня мы можем подготовиться. Против женщины — никогда. Все мужчины и все женщины, достигшие брачного возраста, должны вступить в брак. Все жилища должны иметь резервуары с водой рядом с ними». «Они ни за что не потушат его. Не так ли, господин?» «Нет, не потушат. Полагаю, какой-нибудь болван опрокинул лампу или свечу», — сказал Йоси, поджав губы. «Да, вы правы, господин. Неуклюжий болван!» — тут же повторила она, успокаивая его, после того, как ощутила в нем неожиданную злость, причин которой не могла отыскать. — Я так рада, что вы отвечаете за подготовленность к пожару в этом замке, поэтому мы можем спать спокойно. С тем, кто сделал это, следует строго поговорить, кем бы он ни был. Интересно, чей это дворец? — Это резиденция правителя Тадзимы. — А, господин, вы продолжаете поражать меня, — произнесла Койко с трогательным восхищением. — Как чудесно, что вы можете так быстро отличить один дворец от другого среди сотен и сотен из такого большого расстояния. Она поклонилась, чтобы спрятать лицо, уверенное, что дворец принадлежал правителю Ватасы, и что сейчас даймё Утани должен быть мертв, и Рейт удался. — Вы удивительный. — Нет, это ты удивительная, Койкотян. Он улыбнулся ей сверху вниз, такой милой, такой крошечной, наблюдательной и опасной. 3 дня назад его новый шпион Мисамото, постоянно стремящийся доказать свою ценность и преданность, сообщил ему о слухах, которые гуляли по казармам насчет тайных свиданий у Тани с красивым мальчиком. Он приказал Мисамото устроить так, чтобы этот секрет могла подслушать служанка Койко, которая обязательно должна была сообщить его либо своей хозяйке, либо их маме-сан, либо им обеим, если были верны и другие слухи, что эта самая мама-сан Мэйкин была ярой сторонницей Сонно-Дзёи и что она тайно позволяла Сиси пользоваться ее домом в качестве убежища и места для встреч. Секрет у Тани был бы передан Сиси, которые немедленно воспользовались бы такой замечательной возможностью совершить столь громкое убийство. Почти 2 года его шпионы держали ее и ее дом под наблюдением, как по причине этих слухов, так и по причине растущей популярности Койко. Но им ни разу не удалось наскрести хоть каких-нибудь улик, которые подтвердили бы эти предположения и позволили бы осудить женщин. Но теперь... другое дело, — думал он, наблюдая за бушующим пламенем. Раз дворец горит, то Утани должен быть мертв, и теперь у меня есть подлинная улика. Шепоток, зараненный в эту девушку, принес злой плод. Утани — большая победа для них. Какой был бы и я, даже еще в большей степени. Он едва заметно вздрогнул всем телом. — Огонь пугает меня, — сказала она, неправильно истолковав эту дрожь и желая вернуть ему лицо. — Да. Пойдем. Оставим этих людей их карме. Рука об руку они ушли. Йоси был так взволнован, что лишь с большим трудом сумел скрыть это. — Интересно, какова твоя карма, Койко? Рассказала ли тебе прислужница о подслушанном ею секрете, после чего ты приказала ей сообщить все маме Сан, являясь одним из звеньев этой цепи? — Возможно, да. А возможно, и нет. Я не заметил в тебе никакой перемены, когда сказал Тадзима вместо Ватаса. А я следил за тобой очень внимательно. Да, интересно. Конечно, ты под подозрением. Всегда была под подозрением. Зачем еще стал бы я выбирать тебя? Разве это не добавляет остроты моим утехам в постели? Добавляет. И слухи о твоем искусстве ни в чем не расходятся с правдой. Воистину, я более чем удовлетворен, поэтому я буду ждать. Но теперь тебя легко поймать в ловушку, прошу прощения. И еще легче будет вытянуть правду из твоей прислужницы, из этой не слишком умной мамы Сан, и из тебя, красавица моя. Слишком легко. Прошу прощения. Когда я захлопну дверцу. И это будет трудное решение, потому что сейчас, благодаря Утани, у меня появилась тайная и прямая ниточка к Сиси, которая может помочь мне найти их, уничтожить или даже использовать их против моих врагов по своему желанию. Почему бы нет? Заманчиво. Но Бусада и его принцесса. «Очень заманчиво!» — он рассмеялся. «Я так счастлива, что вы так счастливы сегодня вечером, господин!»